«Наверное, я не вовремя?» — спросил священник. Дождь перестал, и на сверкающей каплями лужайки старинный хлам из беседки казался маленькой выставкой, рассказывающей о прошлом. Вот, например, старомодная датская мотыга, с которой его отец ухаживал за садом. Священник молча ее приветствовал. «Сегодня утром я виделся с твоей матушкой», — сказал он. «Ей стало уже немного лучше». «Вам сказали, когда она сможет вернуться?» «Точно нет, но уже скоро. Может быть, через несколько дней». Он огляделся вокруг, ища, куда бы присесть, но на скамейке блестели дождевые лужицы, а кроме нее сесть было некуда. Ему подумалось о том, как жалко он выглядит. Бедняга. И хитрец. «Ларри скоро приедет», — сказал Алик. «Чудесно. Послезавтра. Ты встречаешь его в аэропорту?» «Да». «В Хитроу, верно?» «Да». Он прилетает первым рейсом. Осборн вытащил носовой платок и промокнул выступивший на лице пот. Он совсем не жалел, что ему пришлось пробежаться. «А как ты?» — спросил он. «Я в порядке», — сказал Алик. «Стараешься себя чем-то занять?» «Здесь много дел». «Правда?» «Да, конечно. Дом, сад. Твоя работа, само собой. Продвигаешься?» «Потихоньку». «Это Лазар, верно?» «Да». «Я определенно о нем слышал». «Так значит, вам не сказали, когда она вернется домой?» «Доктор будет делать обход в понедельник. И если нам повезет, он даст ей зеленый свет». Священник кивнул, рассеянно щурясь. Глупо с его стороны было прийти сюда, без плана, и теперь он не знал, как повернуть разговор в нужное русло. «В вере хорошо то, — начал он, тихо обращаясь к паутине, которая сверкала и подрагивала дождевыми каплями под козырьком беседки, поражая своей замысловатостью, — что она не обязательно приходит раз и навсегда. Дорога в Дамаск и все такое. Ты можешь уверовать на одно утро. Или на час, если не можешь больше. Неважно». «Простите?» — удивился Алик. «Я хочу сказать, что молитва помогает. Нет ничего естественнее, когда трудно. Некоторые считают это лицемерием, потому что не молятся, когда у них все хорошо. Но в этом нет ничего зазорного. Разве не нужно верить в то, что молитвой можно что-нибудь изменить?» Священник помолчал. «Может быть, даже не в это. Он пригладил волосы ладонью. А в то, что мы не одиноки», — сказал он. «Нет», — ответил Алик, чувствуя полновесный гнет своего убеждения в том, что на самом деле все как раз наоборот. Что именно одиночество лежит в начале и в конце каждого спора. «Хотите чаю?» «Я бы с удовольствием», — ответил священник. «Но я собирался сегодня пересадить белые лилии. Если я увижусь с твоей матерью раньше тебя, передать ей что-нибудь?» Алик покачал головой. «Хорошо. Я скажу ей, что ты не сидишь без дела». Они посмотрели друг на друга. Молчание безжалостно выдавало цель этого разговора и его неудачу. Они снова пожали друг другу руки, и священник направился к лестнице через садовую ограду, обратно, на луг. Он всего лишь хотел сказать, что иногда даже самое большое несчастье может оказаться целительным, что всегда остается лучик надежды. Однако важнее всего оказалось то, что он узнал о приезде старшего брата. «Тогда все как-нибудь наладится». Он поднял взгляд к небу. В разрывах облаков сияла голубизна, яркая, как звезда, и он улыбнулся, чувствуя, как его душа наполняется благодарностью. В то, что в Сомерсете может жить хоть один атеист, верилось с трудом. И не успел он перейти через луг, придерживая рукой хлопающий на ветру полы пальто, как начисто забыл о своих снах. Глава вторая. Отправляясь на встречу с Эмилем Беджетти, Ласло почувствовал, что...